Глава 14. Любовь фарфоровой принцессы. Но больше он ее не трогал. Вильмина даже призналась себе, что чувствует некоторое разочарование. Как же так? Впервые за долгое, очень долгое время ей действительно стало хорошо в мужских объятиях, а он взял и отпустил. И вообще больше ничего не делал, даже обнять не пытался. И снова перешел на дружеский тон общения, как будто и не было того сумасшедшего поцелуя в бархатной темноте. И все последующие дни Итан уходил рано утром, весь день проводил с советником, а возвращался так поздно, что Вильмина успевала заснуть. Она бы и дождалась, но у самой дни оказались столь насыщены, что к вечеру едва на ногах держалась. Принцесса Женевьева оказалась милой и очень общительной девушкой. А еще во дворце готовились к весеннему балу, и это, как выяснилось, подразумевало ежедневные посещения придворных портных, выбор тканей, белья, украшений и прочих приятных дамских мелочей. Женевьева чистосердечно радовалась присутствию Вильмины. Временно отослала двух других фрейлин. Пусть немного порадует своих родителей, ведь не часто видятся. В перерывах между обедами, примерками, чтением книг и вышивкой они прогуливались по саду, и нельзя было не признать, что прогулки эти под теплым весенним солнцем Вильмине нравятся. Она даже привыкла к тому, что с кончиков пальцев принцессы временами сыплются колючие искры, а пару раз Вильмине за шиворот плюхнулась пригоршня снега, взявшаяся ниоткуда. Просто шагать по хрустящему гравию, ни о чем не думая, и слушать Женевьеву — не самое плохое занятие. Плывешь себе по реке чужой жизни и хотя бы на время напрочь забываешь о собственных ямах, корягах и кошмарных утопленниках, притаившихся в холодной тьме. «Как вы решились сбежать с мужчиной? Без обряда соединения?» — однажды спросила Женевьева. Вильмина невольно остановилась. «Интересно, сия пикантная подробность только-только докатилась до принцессы, или об этом знали все, начиная с того дня, как Итан и Вильмина поселились у Девера?» Вильмина помедлила с ответом, не зная, что сказать девушке. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, куда клонит принцесса». И да, Вильмина как-то видела королевского мага. Он однажды подходил к Женевьеве во время прогулки. У него была весьма интересная внешность. Этакий ледяной блондин в длинном до пят черном бархатном балахоне. Взгляд холодный и колючий, даже когда Ардиан смотрел на Женевьеву. Почему-то именно тогда, перехватив его взгляд, Вильмина усомнилась в чистоте чувств мага к принцессе. Когда действительно любят, то смотрит совсем не так. А Женевьева этого не понимала. Любовь жила в ее сердце, и потому все, что она видела, искажалась через призму этой первой, почти детской влюбленности. «Почему ваше высочество спрашивает об этом?» — наконец произнесла Вильмина. Остановившись у пышного куста сирени, она потянулась к соцветию, вдохнула мягкий пудровый аромат. Не нужно торопиться в подобных беседах. Нужно думать, потому что любое беспечно вылетевшее слово может стать причиной трагедии. Женевьева смутилась, почесала щеку, и несколько отшелушившихся чешуек полетело на светлой гравий дорожки. «Я не осуждаю вас», — сказала она, — «но, наверное, это было очень страшно — все бросить и бежать, зная, что ваш поступок не будет понят в обществе». «Опасность такого поступка далеко не в том, что он может быть кем-то не понят», — ответила Вильмина. «Опасность в том, что мы понятия не имеем, что будет после побега». Женевьева удивленно приподняла тонкие брови. На лбу снова отшелушились чешуйки и невесомыми лепестками закружились в легком дуновении ветра. «Хорошо, я попробую объяснить». Вильмина вздохнула. Конечно же, не было у нее никакого побега, но кое-какие мысли на этот счет все же имелись. А еще она не забыла слова Итана о союзе двух магов — и о том, что из него может получиться. «Видите ли, ваше высочество», — мягко начала Вильмина, когда они неспешно пошли дальше. «Для богатой наследницы или, более того, для принцессы, все-таки есть разница, каким образом она воссоединяется с возлюбленным. Когда возлюбленный порядочный человек, Он сперва просит руки у родителей невесты, потом ведет ее в храм Пяти или хотя бы в храм Матери, и там они заключают законный союз. Жених дает обет оберегать жену и не причинять ей вред. Обет этот записывается в книге клятв. И жена, ежели брачные обеты будут нарушены, всегда может прийти в храм и просить помощи там. Но если девушка просто убегает с мужчиной, как можно знать, что он вообще на ней женится, а не только обесчестит? Да боги с ней, женитьбой. Как можно быть уверенной в том, что избранник не будет ее обижать? Девушка остается беззащитной, родня отказывается от нее. А если, упаси мать, она остается одна, с ребенком на руках, что потом? Казалось, слова Вельмины заставили принцессу задуматься. Но затем она оглянула жалобно и спросила: «А как же? Как же вы?» «Понимаете, ваше высочество, мне просто повезло. Повезло». И умолкла, с горькой усмешкой думая о том, что с таким везением никакие враги не нужны. «Я уверена в моем избраннике», — глухо произнесла Женевьева. «Но беда в том, что мой отец никогда не согласится на этот брак». «Возможно, тому есть причина?» — задумчиво проронила Вельмина. «Да!» Женевьева почти выкрикнула это. «Причина! Я думаю, что нет на самом деле никакой причины, и что мужчина, которого я так люблю, попросту не нравится моему отцу. И все это выдумки, то, что наши дети будут уродцами. А даже если и так, что с того? Я ведь как-то живу». «И вы желаете подобного своим детям?» Вельмина тряхнула головой. «Послушайте, ваше высочество, ваш отец не выглядит глупцом. И если он что-то утверждает, наверняка на то есть веская причина». «Ему просто не нравится Адриан!» Зло выплюнула Женевьева и топнула ногой. «А я верю! Он меня любит и никогда не обидит!» «Когда любят, совсем не так смотрят», — подумала Вельмина. Но особо возражать не стала. Сейчас любое слово могло стать причиной ссоры, и тогда ее отошлют прочь от этой юной и безнадежно влюбленной принцессы, и уже некому будет отговаривать ее от побега. «Послушайте», — мягко сказала Вельмина, — «о чем мы спорим? То, что дети магов рискуют, это ведь не обязательно выдумки вашего отца. Что мешает вам найти какие-то свидетельства в библиотеке? И если причин для опасений нет, то, полагаю, вы сможете убедить в этом и вашего отца. А если причины все же есть, что ж, это будет непростой выбор. Но будь я на вашем месте, я бы в первую очередь думала о детях и о той судьбе, которой бы для них хотелось. Вы ведь понимаете, что от союза мужчины и женщины всегда появляются дети». Женевьева нахмурилась и умолкла, размышляя. Они дошли до скамьи, но не стали садиться, а побрели обратно. «Скорее всего, Ардиан просто хочет сесть на трон Кентейта», — размышляла Вельмина. «И пытается сделать это таким образом, взяв в жены неопытную влюбчивую девушку. Ведь что нужно Женевьеве, чтобы на нее саму не смотрели, как на чудовище? И если Ардиан несколько раз дал ей понять, что относится к ней как к обычной женщине, то она и поверила, и готова на край света идти за ним». «Хорошо», — внезапно сказала принцесса, снова останавливаясь. «Я посмотрю, что об этом можно найти в библиотеке. Но все же думаю, отец не хочет этого брака из зависти». «Почему вы так думаете?» — огорошенно спросила Вельмина. «Потому что его никто не любит, и он никого не любит. Единственное, что он делает, это постоянно ходит в ту комнату, ключ от которой только у него. Я бы могла подумать, что там его любовница, но невозможно ведь ни разу не выйти из этой комнаты. Как думаете?» «И что, никто так и не узнал, что в этой комнате?» «Нет». Принцесса мотнула головой, ее русые кудри рассыпались по плечам, а с кончиков пальцев сорвались маленькие фиолетовые молнии и с шипением утонули во влажной земле. «Я пыталась заглянуть, но там стоит магическая защита. Я даже просила Ардиана помочь, но он сказал, что это не его тайна, и что если его величество захочет, он сам все расскажет». Вельмина нахмурилась. Ей не нравился шепот тайны загадок. Хватило тайной лаборатории Гарье. И вот снова, как будто все это ее нарочно преследует. «Надо будет рассказать Итану», — решила она, — «сегодня же». «А вы могли бы показать мне, где эта комната?» «Конечно», — принцесса шмыгнула носом. «Только, боюсь, ничего интересного вы там не увидите. Там просто запертая дверь. Понятия не имею, что он там делает». «Быть того не может, чтобы у кого-нибудь не было запасного ключа», — проворчала Вельмина. «Говорю вам, нет. И магическая защита». Вельмина вздохнула. У нее появилось ощущение, что и здесь, в этом дворце, вызревает нечто недоброе. Оно ждет. Оно наблюдает за всеми. Может быть, и король не так-то прост. Может быть, неспроста он не хочет отдавать принцессу замуж за мага. И все эти россказни о последствиях союза двух магов не более чем выдумка? «Обед скоро», — принцесса хмыкнула. «Пойдемте, госпожа Деронж». «Там просто запертая дверь. Я своими глазами видела. Добротная такая, с хорошим замком и следами магической защиты. Даже я их вижу. А для истинного мага наверняка там целые построения. Возможно, тебе советник что-то рассказал? Что там может быть, Итан?» В этот раз Вельмина его дождалась. Взяла в королевской библиотеке книгу о природе магии. Сидела с ней до тех пор, пока посреди ночи не вернулся Итан. И пока он устало стаскивал сюртук, пересказала ему содержание беседы с принцессой. «Значит, она бежать надумала?» Король-дракон усмехнулся. «Не нужно ей этого делать. Тебе надо ее переубедить. А что ты читаешь?» Не дожидаясь ответа, он повернул книгу в руках Вельмины так, чтобы видеть обложку. «И? Что интересного нашла?» Вельмина поежилась. «Все истинные маги приносят жертвы. Вот о чем здесь написано. Пока ни слова о том, что от пары магов рождаются уродцы. Начинаю думать, что, может быть, и правда, его величество просто не любит мага и потому не хочет отдать ему единственную дочь». «Не думаю». Итан окинул Вельмину долгим и подозрительно голодным взглядом. «Но одно стоит признать. У нас не получается тихой и спокойной жизни. Стоит нам где-то появиться, обязательно тут же начинают всплывать странные вещи, которые ничего доброго не сулят никому». «И теперь это постоянно запертая комната», — пожаловалась Вельмина. «Что он там может скрывать?» «Это не обязательно что-то опасное». Итан прошелся по спальне, потирая лоб. «Это просто может быть нечто, чего не полагается видеть прочим. Кстати, этот король — не прямой наследник предыдущего монарха. Он троюродный племянник. Предыдущая ветвь пресеклась. Вся семья умерла от чумы. И, в общем-то, нынешний король никогда не планировал сидеть на троне». «Думаешь, он скрывает что-то из своей прежней жизни? Что-то дорогое?» Вельмина отложила книгу и поднялась. «Давай уедем», — сказала она. «Как бы не попасть снова в переплет. Советник, он ведь не просто так нас сюда привез. «Не просто так», — согласился Итан. «Но пока все спокойно. И платит он исправно. Пожалуй, мы сможем отсюда уехать через полгода. Я интересовался, сколько стоит приличный дом в пригороде. И прислуга, и лошади. Я, между прочим, люблю лошадей, особенно вороных». Он развязал ленту, которая стягивала его волосы, и взъерошил их. «Дочитай эту книгу. Возможно, там окажется что-то весьма интересное, и станет понятно, почему королевский маг так упорно добивается любви принцессы Женевьевы. Вряд ли его так сильно прельщает трон. Его амбиции могут идти гораздо, гораздо дальше». «Что может быть больше и дальше того, чтобы стать королем?» — растерянно выдохнула Вельмина. Итан улыбнулся. Шагнул к ней и провел по щеке костяшками пальцев. «Например, могущество. Королеве Лисии было мало короны, помнишь? Ей нужен был дракон». Он задумался на несколько мгновений, пожирая Вельмину потемневшим взглядом, а она осознала, что и впрямь Ардиан не смотрит на Женевьеву так, как смотрит Итан на нее саму. «Я хочу искупаться», — наконец сказал Итан. «Не составишь мне компанию?» Кровь мгновенно прилила к щекам. «Да как так-то? И что же это будет? Вдвоем? в большой круглой мраморной ванне. Итан встряхнул головой и весело рассмеялся. «Не краснее, воробушек. Я предлагаю всего лишь искупаться перед сном». «Только искупаться?» — прошептала Вильмина. «Именно». Он кивнул, не переставая улыбаться. А она вдруг подумала, что у короля-дракона, который убивал людей, вырывая их сердца, на удивление добрая улыбка. И, наверное, надо решаться. Самой сделать шаг от прошлого. И тогда оно отстанет, словно сухая грязь от подошвы, и рассыплется, зарастет молодой травкой. «Хорошо», — сказала Вильмина, пытаясь скрыть охватившую ее дрожь. «Но только искупаться». Итан наклонился к ней. Его глаза оказались напротив, так близко. Чернота. Страшная и одновременно такая притягательная. «Неужели ты во мне сомневаешься?» — прошептал он, почти касаясь ее губ. «Или снова боишься? Маленький воробьишка-трусишка?» «Я не боюсь», — Вильмина гордо вскинула подбородок. «Я могу, да, могу составить тебе компанию». И как она вообще согласилась на эту авантюру? Как можно спокойно наблюдать, как в воду с мыльной пеной, правда, обмотав бедра простыней, садится его величество совершенства? Пожалуй, шрамы только добавляют ему привлекательности. Без них тело было бы словно нарочно вылепленным, а так все эти рубцы делают его более реальным, настоящим. Следы событий, которые он пережил, и плечи широкие. За ними можно спрятаться, прислониться головой к груди и слушать размеренное биение сердца. Когда это стало важным для нее, уже и не понять. Сама Вильмина вся обмоталась простыней и забралась в воду по подбородок. Хорошо, что ванна большая, но все равно, если сидеть напротив, ноги соприкасаются. Ее ступни на уровне его коленей. Ох, и как же все это неприлично. До дрожи, до мурашек, до сбившегося дыхания. И эти его глаза почти черные, и губы, которыми он умеет так целовать, что душа взлетает на прозрачных стрекозиных крылышках. Вильмина заставила себя закрыть глаза, чтобы не видеть ухмыляющегося короля-дракона. Он знал, что так будет. Он специально ее уговорил, гад. «Ты не хочешь на меня смотреть?» — поинтересовался Итан. «Почему?» «Я хочу», — возразила Вильмина. «Просто я... Теплая вода расслабляет, и я тоже устала за день». «Хорошо», — прошелестел вкрадчиво король-дракон. «Я могу сделать тебе расслабляющий массаж». От этого предложения Вильмина чуть из воды не выпрыгнула. Однако тут же представила себе, как крепкие руки с мозолями от оружия скользят по ее плечам, по спине, опускаются к ягодицам и мысленно застонала. Зря она полезла в эту ванну. «Почему зря? Очень даже не зря», — пропищал какой-то внутренний голосок. «Не надо», — выдавила она. «Я как-нибудь сама». «Женщина не должна быть настолько сильной». Кажется, Итан откровенно издевался. «Женщина может позволить себе принять помощь?» «Перестань», — прошептала Вильмина. «Но я еще даже не начинал», — возразил дракон. Божественно привлекательный дракон, которого ей предсказали. Интересно, а где она в его личном предсказании? Чушь все это. Вильмина с опаской посмотрела на Итана. Тот взял губку, намылил ее и принялся тереть себе плечи и грудь. Немного успокоилась. Хотя, конечно же, до полного спокойствия было очень далеко. Снова закрыла глаза. И невольно взвизгнула, когда плеснула вода, и горячее сильное тело очутилось бок о бок с ее. «Тише, тише!» Итан обхватил ее за плечи. «Не то прислуга сбежится. Подумают, что я тебя убиваю». «Ты...» — прошептала Вильмина. «Что ты...» От него пахло свежестью. Мыльная пена на гладкой коже, волосы мокрые, отросшая за день щетина, которую внезапно хочется погладить, и взгляд пугающий. Кельвин на нее так не смотрел никогда. Итан заглянул ей в глаза, как будто спрашивая разрешения. Интересно, что он хочет? Поцеловать? Или что-то большее? Собственно, когда два взрослых человека, мужчина и женщина, сидят в одной ванне с ароматной пеной, глупо ожидать, что они ограничатся светской беседой. «Закрой глаза», — внезапно требовательно сказал Итан. «А что ты будешь делать?» «Ничего такого, о чем ты потом будешь жалеть». Вельмина вздохнула. «Ну, в самом деле, что ей терять? Красивый мужчина, который ей нравится. Между прочим, всего лишь один мужчина. Наверное, она просто устала сопротивляться. Просто устала бояться». И она закрыла глаза. Некоторое время ничего не происходило. Потом она вздрогнула, чувствуя, как Итан аккуратно стягивает с нее простыню. «Совсем чуть-чуть. Только вот она больше не закрывает грудь». Вельмина невольно съежилась, когда мокрые пальцы Итана погладили ее по щеке, скользнули по шее вниз, нарисовали узор еще ниже, на грани дозволенного. И, казалось бы, ничего ужасного, а проклятое тело почему-то вспоминает только то, как это больно и стыдно. Мысли, помимо воли, цеплялись за любую отговорку, только бы не... «Мы не женаты», — прошептала Вельмина. И замерла, ожидая вспышки гнева. «И то правда», — с усмешкой согласился Итан. Снова плеснула вода. Вельмина посмотрела на широкую спину дракона, когда он выбирался из ванны, все еще обмотанный ниже пояса белой простыней. И такая тоска накатила, хоть вой. Она едва не крикнула «Вернись!», но момент был упущен. Итан обернулся, посмотрел на Вельмину с непонятной улыбкой. «Ты же понимаешь, если я введу тебя в храм, пути к отступлению уже не будет». Она кивнула. Глупо как-то получилось. «Если ты не хочешь всего этого, то лучше прекратить прямо сейчас», — добавил он. «Я верну тебе твое обещание, которое ты дала в лесу». Она вдруг растерялась. Ее всю мгновенно омыло холодным страхом и недоверием. А вдруг в самом деле все это закончится, даже толком не начавшись? Вдруг он уйдет? Сама мысль о том, что они никогда больше не увидятся, резала и пластала, словно острый нож. И так странно было это чувствовать, как будто они уже срослись вместе, как два деревца, посаженные слишком близко. Переплелись корнями и ветками так, что уже и не разорвать. Вельмина торопливо поправила простыню, натянула ее на грудь и хрипло ответила. «Обряд соединения будет для меня счастьем». Итан непонятно сверкнул глазами и, улыбнувшись каким-то своим мыслям, вышел прочь. Книга, которой Вельмина разжилась в библиотеке, оказалась толстой, невероятно нудной и столь же невероятно полезной. Конечно, пришлось посидеть с ней не один вечер. Некоторые страницы Вельмина просматривала по диагонали, особенно когда дело касалось построения заклинаний. Она не была магом, и потому все эти центры энергии, связки и срезы были совершенно непонятны. Про совместных детей, истинных магов, тоже говорилось очень мало, однако одно Вельмина усвоила четко: браки между магами не заключались. Никогда. Если это действительно так, то имелись серьезные причины, о которых автор данного труда не удосужился упомянуть. И, конечно же, отмахиваться от них не стоило. Но попробуй это объясни фарфоровой принцессе. Она влюблена, и все, а потом хоть трава не расти. А потом, уже ближе к концу, Вельмина нашла очень интересный раздел. Он был маленьким, пара незаметных страниц, затертых почти до дыр. И шла там речь о том, что путем жертвоприношений магические построения урожденного мага обретают дополнительную мощь. Вельмина даже нашла нарисованную пирамиду, где в основании были нарисованы кошки и собаки, выше — козы, еще выше — лошади. Человек, судя по рисунку, находился почти на вершине, а вот венчал пирамиду тоже человек, но помещенный в кокон, что-то вроде яйца. Вельмина положила в этот раздел закладку и понесла показывать книгу Итану. Нашла его в гостиной, в крыле де Вера. Итан сидел в кресле, вытянув ноги и положив их на бархатную банкетку. Сюртук беззаботно сброшен на спинку ближайшего стула. На столике полупустая чашечка кофе. В руках небольшая книжка. Вильмина подошла, остановилась, поймала его взгляд. Она до сих пор так и не могла понять, как это у него получается. Только посмотрел, а у нее внутри сразу как будто сотни мотыльков щекочут крылышками. Рука сама потянулась к его щеке. Той, со шрамом. Как его разгладить? Это ведь от того, что в дракона дали залп из орудий. Просто чудо, что он остался жив. И вовремя себя одернула. В конце концов, она здесь по делу. А так, если начинать хватать Итана руками, то никакого дела точно не получится. «Что это?» Вильмина тронула книгу. «А у тебя?» Он не торопился вставать с кресла. Откинулся на спинку, глядя на Вильмину снизу. И, понятное дело, ему неинтересно, что она там читает. Ему просто нравится на нее смотреть. «Я нашла кое-что про браки среди истинных магов и про жертвоприношение», — строго сказала Вильмина. «А мне вот советник поручил ознакомиться со справочником ядов», — ответил Итан. «Кого травить будете?» Вильмина невольно нахмурилась, и желание оказаться где-нибудь подальше от этого дома, королевского дворца и всего Кентейта стало весьма ощутимым. Итан рассмеялся. «Не травить, воробьишка. Но, по словам де Вера, я должен знать признаки тех или иных ядов на теле». «А что, много тел?» Она внимательно наблюдала за королем-драконом. Внутри ёкнуло, когда он напустил на себя наигранно спокойный, флегматичный вид. «Немного, но есть», — тихо ответил он. «Так что там с жертвоприношениями?» Вильмина прошлась по гостиной, покосилась на Итана. Он ждал, не сводя с нее взгляда, и радужки его казались парой серебряных монет. «У меня такое чувство, что маг Ардиан собрался принцессу похитить и принести в жертву», — мрачно сказала она. «А еще даже здесь написано, что браки между магами запрещены». Итан покачал головой и нахмурился. «Плохо. А что говорит принцесса?» Вильмина развела руками. «Принцесса влюблена без памяти, и этим все сказано. Она утверждает, что Ардиан ее тоже любит, но отец запретил им даже видеться». «А ты что думаешь?» Итан смотрел внимательно, с прищуром. Вильмина покрутила книгу в руках. «Мне кажется, что ничем хорошим это не закончится». И вздохнула. «Давай уедем». Итан отложил свою книгу на стол, поднялся из кресла и подошел. Почти вплотную, отчего Вильмина показалась себе маленькой и слабой. Но от Итана приятно и ненавязчиво пахло одеколоном, а в глазах его трепетало такое живое тепло, что Вильмине захотелось просто упасть ему в объятия и больше ни о чем не думать. «Мы уедем», — сказал Итан, — «но чуть позже. Советник настаивает, чтобы я остался здесь, по крайней мере, до бала. Это уже скоро, так ведь?» «Скоро», — шепнула Вильмина. «Возможно, как раз на балу или сразу после Ардиану говорит Женевьеву бежать. Но, боги, какая она глупая! Неужели она не видит, что он ее не любит?» «А ты видишь?» Итан положил ей руку на талию, привлекая к себе. «Конечно, вижу». Вильмина смутилась, опустила голову. «Он не смотрит на нее так, как ты». «Возможно, принцесса видит в его взгляде то, что понятно ей одной», — шепнул Итан и жадно вдохнул воздух рядом с ее волосами. «Но, воробьишка, одно можно сказать точно, здесь что-то произойдет. Поэтому лично тебе стоит постоянно быть на виду у всех. Среди людей ты в полной безопасности». «А ты?» — вскинулась она. Он не ответил. Быстро сгреб ее в охапку и закрыл рот поцелуем. Вильмина забилась в его руках, пытаясь вырваться, но король-дракон умел убеждать. Вильмина оказалась прижата к каменному телу. Итан полностью завладел ее ртом, вторгаясь, исследуя и лаская. Она откинула голову, чувствуя под затылком горячую ладонь. Ее руки невольно взлетели и легли ему на плечи. Все мысли разом куда-то делись. Мир сузился до темноватой гостиной, до ощущения мускулистого тела, к которому так приятно льнуть. И так хорошо оказалось просто быть в его руках и ни о чем не думать, что Вельмина толком и не заметила, как они сделали несколько маленьких шагов в сторону, и как Итан вновь оказался в кресле, а она сверху, совершенно бесстыдно сидя на нем, чувствуя, о боги, чувствуя промежностью все его напряжение и желание. Но почему-то это уже не казалось ни страшным, ни стыдным. Она словно просыпалась от долгого неприятного сна, где только холод. Женщина в ней медленно поднимала голову, и этой женщине вдруг понравилось то, что она имеет власть над мужчиной. А поцелуи не прекращались. Она задыхалась, книга полетела на пол, и уже ее пальцы зарылись в густые волосы Итана, а его руки оказались у нее под юбкой. Он стиснул ее ягодицы, крепче прижимая ее к себе, чуть сдвигая вверх. И ощущения там, внизу, от этого движения оказались настолько яркими и острыми, что она невольно застонала. Он оторвался от ее губ и очень внимательно посмотрел в глаза. Дыхание его сделалось тяжелым и частым. «Тебе нравится?» — шепнул он. «Продолжим». «Не знаю», — выдохнула она и охнула, когда Итан повторил то же самое движение. «Что это?» Растерявшись в конец, она вцепилась в его плечи. Все, что могла сделать, тогда как между ног зарождалось странное, болезненное и одновременно приятное чувство. «Шш, молчи, пожалуйста. Позволь мне совсем чуть-чуть. Это не больно и не страшно». «Тогда я просто закрою глаза», — решила Вельмина, и, опустив веки, оказалась в сладкой, тягучей темноте. Она почувствовала, как Итан расстегнул пуговки на вороте платья. Его горячие пальцы выписывали пламенеющие узоры на груди, а потом губы сомкнулись на соске. Он слегка втянул его в себя, другой помассировал пальцами. Внизу живота стало совсем горячо. Непривычно. Такого с ней еще никогда не было. «Моя сладкая малышка», — пробормотал Итан, целуя ее грудь. «Моя». Его рука скользнула по бедру вверх, задержалась на кружеве панталончиков, а потом Вельмина почувствовала, как его пальцы пробрались прямо туда, где ее плоть сквозь ткань соприкасалась с его. Такие теплые, чуточку шершавые, просто невыносимые. И терпеть все это было уже невозможно. Она хотела и сама не понимала, чего именно. Поёрзала бедрами, потому что хотелось еще ближе, сильнее. «О, мой храбрый воробушек!» Итан позволил ей почти лечь сверху, одной рукой поглаживая ей спину, а второй вытворяя что-то совершенно непристойное, но при этом такое невероятно приятное, что у Вельмины просто не было сил его оттолкнуть. Да и не хотелось больше отталкивать. В следующее мгновение он нащупал какую-то особенно чувствительную точку на ее теле. Внутри стремительно разрастался, распухал комок из непонятного сладкого напряжения. Несколько невероятных движений, и темнота вокруг полыхнула сонмом огненных искр. Кажется, она вскрикнула и окончательно упала поверх Итана, задыхаясь, теряя себя. Некоторое время так и лежала, замерев, боясь шевельнуться, а он молча гладил ее по спине, по плечам, зарываясь пальцами в волосы и окончательно растрепав прическу. Внезапно стало страшно. А вдруг он над ней смеется? И Вельмина осторожно шевельнулась и посмотрела на Итана и встретила совершенно серьезный взгляд. Повисло молчание. Вельмина чувствовала, что постепенно краснеет, ведь то, что у них сейчас произошло, не лезет ни в какие рамки благопристойности, да и вообще, такого с ней еще не было. И когда щекам стало совсем жарко, Итан сказал: «Я тебя люблю и сделаю все, чтобы тебе не было больше Не страшно, не больно. Она совсем растерялась. От этого незатейливого признания в груди стремительно раскрывался огненный цветок. Жар ширился и рос, требуя выхода. Вельмина уткнулась лбом Итану в рубашку и всхлипнула. «Оставь мне книгу, которую ты читала», — совершенно невозмутимо сказал дракон. «Я ее тоже посмотрю. Любопытно». Ее высочество Женевьева предпочитала платья закрытые, с длинным рукавом, с воротником-стойкой. Любила она атлас, темно-синий, расшитый жемчугом и крошечными хрустальными кристалликами, которые играли на свету, словно бриллианты. Из украшений — только длинные серьги из белого золота, сверкающие разноцветием камней. И кольца, почти на каждом пальце, массивные, яркие, отчего руки кажутся совсем хрупкими. Женевьева крутилась перед зеркалом в человеческий рост. В комнате царил приятный полумрак, и оттого совсем не были заметны тонкие трещинки, расколовшие ее лицо. Она была просто миловидной девушкой, которая собиралась на бал. Вельмина спокойно ждала, стоя в углу. Еще две фрейлины, которых она видела нечасто, и имен которых даже не запомнила, сидели на диване, болтали ногами и, перешептываясь, хихикали. У них платья были открытыми, даже чересчур, по мнению Вельмины. Ей тоже пошили платье глубокого винного цвета. Раньше Вельмина не очень любила оттенки красного, считала чересчур яркими, но модистка ее убедила в том, что при ее карих глазах и темных волосах холодный темный винный будет выглядеть просто сногсшибательно. Вельмина вздохнула и согласилась. А потом, когда примерила платье, даже этому обрадовалась, платье выглядело шикарно. Атласное, с вставками из золотой парчи, оно искрилось и переливалось в неровном свете свечей. Совсем нескромный вырез был оторочен золотистым кружевом, и такие же кружева, сверкающие пеной, ложились на плечи, оставляя руки практически полностью обнаженными. Украшение принес Итан и вручил Вельмине так обыденно, словно это была его повседневная обязанность — дарить золотые гарнитуры. Так Вельмина стала обладательницей кулона капли с гранатом на изящной цепочке, гранатовых серёг, где золотая оправа была кое-где сбрызнута крошечными бриллиантами, и крупного перстня. «Что ты такого делаешь для советника?» — только и спросила она. «Это ведь дорогие вещи. Столько денег». Итан пожал плечами. «Я слежу за тем, чтобы с его величеством чего не случилось. А деньги? На что еще я должен их тратить?» Вельмина подумала о том, что они собирались купить дом, но промолчала. Все-таки получать в подарок такие драгоценности — это необычно и очень приятно. Она подошла и поцеловала Итана в щеку, а он улыбнулся и почти по-дружески погладил ее по плечу. Хотя, как подозревала Вельмина, был совсем не прочь утащить ее в спальню и, наконец, довести до конца то, что они однажды так удачно начали. И вот теперь Вельмина стояла в углу комнаты и наблюдала за тем, как переливаются кристаллики на темно-синем атласе платья принцессы. «Красиво? Ведь правда красиво?» — наконец спросила Женевьева, повернувшись к Вельмине. «Очень», — чистосердечно ответила та. «Вы необыкновенно выглядите, ваше высочество». Уголки рта Женевьевы резко опустились. «Порой мне кажется, что я его ненавижу». «Кого?» — не поняла Вельмина. «Ну кого? Моего папеньку, естественно. К нему вчера Ардиан ходил. Отец его выгнал. Отказал». «Вообще выгнал?» «Да нет же». Принцесса повернулась. Когда она огорчалась, на пальцах начинали потрескивать фиолетовые молнии. «Ардиан по-прежнему королевский маг, но отец наотрез отказал ему в просьбе отдать меня ему в жены. И Женевьева горько вздохнула. «Ваше высочество, мы, кажется, уже обсуждали этот вопрос однажды», — мягко сказала Вельмина. «И вы сказали, что поищете в библиотеке». «Все это жалкие отговорки!» Вдруг с какой-то отчаянной злостью в голосе проговорила принцесса. «Я нашла книгу, да. Пришлось с ног до головы в пыли извозиться. Такое впечатление, что ее специально так далеко запрятали. Так вот, госпожа Деронж, союзы между двумя магами дают совершенно нормальное потомство. Так что все эти папенькины аргументы — ложь, ложь, ложь!» И крупная фиолетовая молния ударила в пол, заставив дерево задымиться. Вильмина моргнула. Выходит, в разных книгах написаны совершенно разные вещи. И она хотела возразить и сказать, что собственными глазами видела совершенно иные описания, а к тому же еще и описание того, как сильно может возрасти могущество мага, если он принесет в жертву другого мага, но не успела. В дверь постучали. Вильмина открыла. На нее уставился хмурый распорядитель бала. «Ну что ж вы, госпожа де Ронж, ее высочеству уж давно пора быть в зале». «Не пойду!» — гнусавым голосом отозвалась принцесса и даже ногой топнула. «Видеть никого не желаю!» «Но ваш отец...» — крякнул распорядитель и нервно поправил бархатный берет с павлиньим пером. «И его в первую очередь видеть не желаю!» Вильмина подошла, мягко взяла девушку под руку. «Пойдемте, ваше величество. Пожалуйста. Ну, право же, такое поведение не к лицу принцессе. К тому же, думаю, королевский маг будет там. Это еще одна возможность увидеться, коли вам хочется». Упоминание об Ардиане, этом маге с ледяными глазами, сделало свое дело. Женевьева вздохнула и покорно последовала к двери, ведомая Вильминой под руку. Она тяжело вздыхала, сердито сопела и шмыгала носом. Вильмина же шла и размышляла о том, что где-то что-то пошло неправильно. Как могло оказаться так, что в двух книгах написаны диаметрально противоположные сведения? Когда они вышли в зал, Вильмина чуть не потерялась в пестрой, волнующейся толпе придворных. Здесь пахло едой и духами, стоял гул. Пошарив взглядом по залу, Вильмина нашла короля, который о чем то беседовал с советником Девером, увидела черный балахон Ардиана. Ну надо же, даже на бал пришел в этом. Итана было не видать, и Вильмина нервно стиснула сумочку. «Ну где же он? Чем занят?» И тут кто-то обнял ее за талию. «Вы потанцуете со мной сегодня, госпожа де Ронж?» Такой вкрадчивый шепот, от которого волоски на шее зашевелились. И очень захотелось откинуться назад, затылком ему на плечо, закрыть глаза и не думать больше ни о чем. «Как ты подобрался так незаметно?» Она пожала его руку, а сама уже тонула в светлых глазах, на дне которых бушующая темная страсть. «Я умею». Король-дракон усмехнулся. «И тебя всегда найду». А пока ее высочество в окружении двух других фрейлин и ей не угрожает этот мрачный маг, я бы предложил попробовать местного северного вина. «Разве что самую капельку», — шепнула Вильмина. «Мы здесь не отдыхаем». «Это точно». Итан взял ее за руку и, рассекая толпу, словно корабль волны, повел к столам. Они были расставлены у дальней стены, и там толпились любители вкусно поесть. Вильмина с удовольствием смотрела на Итана. К балу ему тоже пошили костюм, изящно скроенный сюртук и бриджи, все из черного бархата. Сорочка, казалось, светилась белизной. «Знаешь, она вдруг вспомнила очень важную вещь. Принцесса говорит, что нашла какую-то книгу, в которой говорится, что нет ничего дурного в союзе двух магов, и теперь она считает, что ее отец просто не любит мага Ардиана, и именно поэтому ищет любые отговорки». «Король не обязан отдавать единственную дочь придворному магу», — только и заметил Итан. «Но наличие еще одной книги весьма любопытно. Идем, душа моя, а то сейчас на столах останутся одни объедки. А здесь были очень интересные блюда». И Вильмина невольно улыбнулась. «Оказывается, это так приятно, когда о тебе кто-то заботится». Вильмина чувствовала себя так, словно стояла на крошечном островке, а вокруг разлилась бурлящая река. Одна из тех горных рек, что не очень глубоки и легко ворочают камни на дне, унося на равнину. Собственно, вокруг кипела жизнь. Мелькали танцующие пары, в глазах рябило от изысканных туалетов всех возможных расцветок и блеска драгоценностей, в ушах грохотало от топота сотен ног, от лязга тарелок и надсадного визга скрипок, перемежаемого подвыванием фаготов. Пахло тоже не столь хорошо, как поначалу. Смесь духов, вина и пота. Впрочем, она даже немного потанцевала, пару танцев, исключительно чтобы убедиться, что король-дракон идеален, а она крайне неуклюжа. И в этом не было ничего нового. Вельмина не посещала королевские балы, да и танцевать не любила. Все кончилось тем, что она попросила пощады. Итан вытащил ее из людского водоворота и оставил у стены, а сам отошел в поисках советника. Вельмина разыскала бокал сока и, прислонившись спиной к прохладным камням, принялась наблюдать за происходящим. Ее позиция позволяла беспрепятственно рассматривать короля, который одиноко восседал на троне и, подперев кулаком подбородок, равнодушно оглядывал пеструю толпу. Также Вельмина видела советника де Вера, который в черном костюме двойки и сорочке цвета павлиньего пера с пышным жабо как никогда походил на старого нахохлившегося ворона. В противоположном углу зала Вельмина заметила Женевьеву и невольно нахмурилась. Каким-то чудом принцесса избавилась от своих молоденьких фрейлин и теперь стояла совершенно одна, тиская кружевной платочек в руках и беспокойно озираясь. Вельмина задумалась на миг о том, почему принцесса выглядит встревоженной, но тут же ответила на этот вопрос. Сквозь толпу к ней пробирался Ардиан, плывя по разноцветному полю, словно клякса в своем долгополом одеянии. Капюшон он откинул за спину, и в кои-то веки можно было видеть его старательно зачесанные назад светлые волосы. Но ведь он ничего не сделает Женевьеве прямо здесь. Или все-таки сделает, и нужно торопиться и спасать принцессу. Вельмина огляделась в поисках Итана. Оказывается, тот подошел к Деверу и, чуть склонившись, что-то выслушивал. Странное чувство появилось у Вельмины, чувство приближающейся беды. Совершенно необъяснимое, оно словно повисло в воздухе, напитанном духами, потом, вином и шумом. Время как будто замедлилось. Вельмина непроизвольно дернулась вперед, чтобы успеть на помощь принцессе, но ее тут же подхватила толпа, понесла в бок. Задыхаясь и работая локтями, Вельмина кое-как продралась на свободную середину зала, глянула в сторону короля и обомлела. Когда они только успели? За те минуты, которые она потратила на борьбу с людской рекой, Женевьева и Ардиан успели добраться до королевского трона, и теперь было видно, что они вдвоем стоят перед королем, и Ардиан, отчаянно жестикулируя, что-то говорит. Вельмина заторопилась вперед к Женевьеве. Почему-то казалось очень важным быть рядом с фарфоровой принцессой, которая, судя по всему, собиралась наломать дров. И к тому моменту, как Вельмина вынырнула совсем близко к трону, Ардиан что-то крикнул и, резко развернувшись, пошел прочь, даже не думая кланяться. Женевьева замерла перед отцом, стиснув на груди руки, и когда Вельмина все же подобралась к ней сбоку, стало ясно, что принцесса красная, как вареный рак, и что тонкие красные чешуйки отваливаются от ее щек и сыплются на ворот платья. «Почему?» — сдавленно выкрикнула она. «Почему всегда нет? Что он тебе сделал? О, так и скажи, что ты просто ненавидишь все, что способно любить, все, что живо! Ненавижу тебя!» Король не шевельнулся. В отличие от Женевьевы, не покраснел, не побледнел. Вельмине даже казалось, что он уже не человек, а так — каменная статуя, на голову которой кто-то в шутку водрузил золотой венец. «Изволь идти к себе», — громко сказал он, нахмурившись. «Мне нечего добавить. Все сказано уже давно. Я не могу и не хочу, слышишь? Не хочу удовлетворять просьбу мага». Женевьева побледнела так стремительно, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Ее руки безжизненно повисли вдоль тела, и принцесса растерянно огляделась. Посмотрела на Вельмину совершенно пустыми глазами. Ее губы задрожали, в глазах стояли слезы. Лицо совершенно растрескалось и еще больше стало напоминать лицо разбитой фарфоровой куколки. «А, это вы?» — медленно произнесла она. «Что ж, извольте сопроводить меня в мои покои». Вельмина торопливо сделала книксон. Предчувствие дурного усилилось, но пока что она не совсем понимала, где опасность. Возможно, не стоит им вдвоем с принцессой уходить с бала, но ослушаться короля тоже невозможно. Итан будет беспокоиться. «Идемте, ваше высочество», — сказала она, пытаясь перекричать надсадное подвывание фаготов и лязг тарелок. Женевьева шла первой к выходу. Вельмина торопливо поклонилась королю, поймала его недовольный взгляд и поспешила следом. Не выкинула бы принцесса чего-нибудь этакого, о чем все потом пожалеют. Стоило им выйти в полупустой коридор, Женевьева буквально взорвалась магией. В пол ударили молнии. Хорошо, что он был каменным. Откуда-то материализовалась большая жаба и, тяжело прыгая, попыталась спрятаться в темный угол. «Ненавижу его!» — зло процедила Женевьева. Искры с ее пальцев сверкнули, вонзились в жабу, мгновенно обращая бедную в кучку пепла. Вельмину передернула. И Женевьева внезапно преобразилась в ее глазах. Она больше не была красивой и жалкой. Теперь эта никчемная, ни в чем не виноватая жаба, убитая просто так, она как будто отодвинула чуть-чуть ту ширму благопристойности и наносной доброты, за которой пряталась истинная Женевьева. Принцесса была жалкой и недоброй. Вот какой она была на самом деле. Жаль, что не сразу получилось все это рассмотреть. «Он ваш отец, он печется о вас», — напомнила Вельмина. Получилось очень сухо и холодно, и Женевьева как будто поняла, что только что произошло. Горько улыбнулась, торопливо пытаясь прикрыться образом страдающей несчастной девушки. «Ардиан попросил моей руки у короля», — как будто оправдываясь, сказала Женевьева. «Но отец ему снова отказал». «Я понимаю», — кивнула Вельмина. «Идемте, ваше высочество». Несколько минут шли молча, торопливо минуя беззаботно болтающих придворных. Наконец Женевьева не выдержала, схватила Вельмину за руку. «Вы из-за жабы так огорчились?» «Меня огорчает все, что происходит с вами, ваше высочество», — сдержанно ответила Вельмина. А сама подумала, вот оно, почему фрейлины от нее разбегаются. То, чему не придают значения девочки, одногодки принцессы, в глазах женщины постарше может выглядеть просто отвратительно. С возрастом начинаешь ценить и чужую жизнь, пусть даже жизнь простой жабы. «Я его люблю», — мрачно сказала Женевьева. «Ну хотя бы вы должны понимать, каково это. Мечтать быть с тем, кого любишь, и не иметь такой возможности только из-за того, что отец начитался глупых книжек». «Возможно...» «Что возможно?» Голос принцессы внезапно сорвался на вульгарный визг. «Я же вам сказала, дура вы этакая, что нашла еще одну книгу! Ту, которую от меня специально прятали! И там все сказано о том, что ничего плохого нет в браке двух магов, понятно?» «Нам стоило бы отсюда уехать», — только и подумала Вельмина, коль уже и до оскорблений дошло. «А дальше? Дальше она мне глаза выцарапает?» Женевьева, осознав то, что сказала, умолкла и сквозь слезы посмотрела на Вельмину. Потом почесала запястье, рассыпая по полу крошечные фарфоровые чешуйки. «Ну вот, теперь и вы от меня уйдете, да?» Понурившись, она побрела дальше по коридору. Вельмина постояла-постояла, глядя, как светлая фигурка перемещается от одного стрельчатого окна к другому, и пошла следом. Говорить с принцессой не хотелось. Виноватой себя Вельмина тоже не чувствовала. Впрочем, и особой жалости к принцессе теперь не было. Почему-то. Хотя глупо это, наверное, осуждать человека только потому, что тот убил жабу. Да, глупо. До покоев принцессы они добрались, не обменявшись ни словом. Женевьева толкнула дверь, снимая магическую защиту. Оглянулась на Вельмину. «Зайдите, госпожа де Ронж, нам обеим надо успокоиться. Выпить чаю, наконец». Вельмина молча вошла, прикрыла за собой дверь. И остановилась, оглядывая гостиную принцессы. Выглядела комната так, словно в ней что-то искали. И в креслах были беспорядочно свалены платья, белье. «Что?» Она подняла взгляд на Женевьеву. Успела увидеть, как принцесса улыбается. А потом, словно потолок комнаты рухнул на голову, и пространство схлопнулось. Вельмина провалилась в кромешную темноту и, по сути, перестала быть. Голова болела. Перед глазами вертелся все тот же потолок, что в покоях принцессы, расписанный невиданными птицами и бабочками. Во рту пересохло, язык царапал нёбо. «Проще убить», — услышала Вельмина мужской голос. «Не надо», — ответил женский, в котором она без труда узнала голос Женевьевы. «Почему?» «Она была добра ко мне. Куда добрее, чем те старые грымзы, которых представлял папенька». «Ну и что?» Вельмина облизнула губы. Боль пульсировала в затылке. Это как же так, что она не заметила в комнате Ардиана сразу, как только вошла? И что теперь? Что они задумали? Она попыталась шевельнуться и невольно застонала от острой, резанувшей, как бритва, боли в запястьях и в шее. Перед глазами мгновенно потемнело. Выбраться из этой вязкой темноты оказалось уже сложнее. Дыхание сбивалось, сердце выделывало кульбиты. Над ней склонился королевский маг. Он оперся руками о колени, черный бархат его мантии тускло поблескивал. С интересом уставился на Вельмину. «Она пришла в себя, дорогая. И все равно я не понимаю, почему нет?» «Я уже сказала!» — капризно ответила Женевьева. И тоже подошла. К удивлению, принцесса успела переодеться. Сменила бальное платье на куда более практичный костюм для верховой езды. Волосы убраны в простую косу. Женевьева усмехнулась, глядя на Вельмину сверху вниз. «Я вижу, вам интересно, что же такого случилось?» Этот вопрос прямо в глазах застыл. «А случилось вот что, госпожа Деронж. Мы уходим. Я и Ардиан. И плевать я хотела на мнение папеньки. Скажите спасибо, что живы останетесь. Зачем я вас сюда заманила? Чтобы все видели, что ушла я с фрейлиной. Так нас дольше не будут искать. А если будете дергаться, магическая удавка вас задушит. Так что полежите, госпожа Деронж, полежите». Вельмина, глядя на них, хотела сказать Женевьеве, сама уже не знала, что. Возможно, то, что именно сейчас принцесса совершает ошибку, самую большую, самую ужасную в ее жизни, и что побег с любимым и побег с магом Ардианом не имеют ничего общего. «Женевьева!» Но вместо слов с губ сорвался тихий хрип. «Говорить в ближайшее время она точно не сможет», — удовлетворенно заметил Ардиан. Потом, усмехаясь, он притянул к себе принцессу и поцеловал ее в губы. Их поцелуй длился долго, и Вельмина закрыла глаза. Она не хотела этого видеть, этого неправильного поцелуя. Потому что во что бы ни верила Женевьева, Ардиан ее не любил. В этом Вельмина была уверена.